может быть, ты могла бы пригласить и меня за столик Берарди? В ответ Мария Грация лишь рассмеялась. — Совсем неплохо придумано! — воскликнула она, захлебываясь едким смехом. — А может, даже должна? — Благодарю покорно. От всей души благодарю, но подобных услуг я никому не оказываю. — Какие услуги? — с обидой начала была Лиза, поняв, наконец, подлинный смысл язвительных намеков приятельницы, но та ее прервала. — Тебе очень хочется, чтобы я сказала все без утайки? — спросила она. — Так вот, я все поняла. — Ты стремишься на вечер не ради меня или Берарди, а из одного человека, который тебя весьма интересует. Какое это для тебя имеет значение? — Верно, — сказала Мария Грация с горечью, покачав головой. — Какое все это может иметь для меня значение? Никакого, абсолютно никакого. В сущности ты права. Какое имеет значение, если меня ограбят или убьют? Никакого, абсолютно никакого. На миг она умолкла, словно впитывая яд своих подозрений. Затем продолжала. — И все потому, что я добра. Слишком добра. Если б я в самом деле раздавила тебя, — Мария Грация показала, как давит ногой невидимого врага, — ничего подобного бы не случилось. — Раздавить меня? Меня? Да в своем ли ты уме, Мария Грация? Нет, ты определенно рехнулась. Обе женщины шли по пустынному тротуару, громко переругиваясь. На Марии Грации было серое платье, на Лизе коричневое. И та, и другая кутались в лисьи горжетки, в рыжую горжетку Лизы и в серебристую Марии Грации. Они шли и ссорились. Мимо них проносились сверкающие автомобили, проходили элегантно одетые юные пары, и над всем властвовали два цвета — серый и золотой. Серыми были далекие и близкие фигуры прохожих. Тенистые сады за железной оградой, пустынные аллеи, платаны, золотым, юное холодное солнце, еще так недавно скованное суровой зимой. Оно излучало свет и жгло огнем уже истончившиеся сосульки, и было улыбчивым и слабым, как выздоравливающий больной младенец, запеленный в вату. Это золотистое солнце, окутанное голубой ватой февральского неба. Мария Грация продолжала свой нескончаемый монолог. — Слишком добрая, — громко и презрительно расхохотавшись, повторила Лиза. — Это ты-то слишком добрая! Секунда молчания. — Однако не могу понять, — продолжала Мария Грация, отстранившись от приятельницы и глядя прямо перед собой, точно она говорит с кем-то третьим. — Как можно любить некоторых женщин? Вот этого я не понимаю. Я и сама удивляюсь. Лиза побледнела, у нее дрожали губы. Почему Мария Грация так беспощадна и так жестока к ней? Она не причинила ей никакого зла. И как грустно, что мать проявляет заботу о сыне, только чтобы досадить прежней сопернице. Какое имеет для Мария Грации значение, что она идет на бал маскарад ради встречи с Микеле? Пожалуй, впервые в жизни Лизу в чем-то обвиняли незаслуженно. Поэтому ее обида была особенно сильной и бурной. И чем несправедливее были обвинения Марии Грации, тем более чистой и невинно обиженной чувствовала себя Лиза. Она уже видела себя в ореоле мученицы, и ей представлялось, что за спиной у нее выросли ангельские крылышки. Она любит Микеле, и Микеле любит ее. Как же можно оскорблять такую любовь, искать повод для скандала? — А вчера вечером, — не унималась Мария Грация, — вчера вечером все сложилось, как нельзя лучше, не правда ли? С нами он не остался, ему, видите ли, хотелось спать, и он удрал. Что ж, все правильно, его ждала ты, — она на миг умолкла. — Знаешь, что я тебе скажу? Вырвалась у Марии Грации. «Тебе должно быть стыдно». Она повернулась, посмотрела на приятельницу сверху вниз, и рот ее скривился в гримасе. «Между прочим, ты уже совсем не молода, дорогая. Но мы с тобой одних лет.